Телега едва не переворачивается. Мы обнаруживаем, что Марья Васильевна совершила в городе некие покупки. Эти покупки теперь тоже часть рассказа. Какой, интересуемся мы, окажется извлечен из них прок? Ханов повторяет глупую шутку, предложенную им на предыдущей странице. Семен ополчается на него. «А кто ж вам велит в такую погоду ездить?» говорит Семен сурово. И любезный ответ Ханова на грубость от того, кто ниже его по общественному положению, Семен крестьянин, Ханов же зажиточный помещик, вполне сочетается с тем, что сообщила нам о нем Марья Васильевна. Он размазня, бесхребетный и добренький. Марье Васильевне кажется, что в лесу пахнет вином. Она жалеет Ханова, погибающего неизвестно для чего и почему, и считает, будь она ему женой или сестрой, она бы посвятила его спасению всю свою жизнь. Но это невозможно. В сущности, вся жизнь устроена, и человеческие отношения осложнились до такой степени непонятно, что, как подумаешь, делается жутко и замирает сердце. И тут, словно услышав, как Марья Васильевна исключает возможность их брака, Ханов уезжает из нашего рассказа прочь. Марья Васильевна вроде едва замечает это, подтверждая нашу догадку, что романтическую возможность она в Ханове на самом-то деле всерьез не усматривает. Не думает она: «Ой, ну нет, он уезжает, мне не удалось его увлечь». Мысли ее возвращаются к школе. Она думает о своих учениках, об экзамене, о стороже, об училищном совете. С ней это случается уже в третий раз. Уход от действительности в беспокойство о школе. Ей это привычно. Таков ее обычный ход мыслей. В этой мере ее выдрессировала и обузила жизнь в постоянных трудах. Одно из достижений этого рассказа состоит в том, что Чехов смог показать, как действует одинокий ум. Марья Васильевна просто размышляет. Подобно тому, как предаемся мы легким фантазиям, когда грезим о выигрыше в лотерею, или о том, чтобы стать сенатором или отбрить кого-то, кто задел в старших классах наши чувства. И пусть рассказ настраивает нас на то, что Марья Васильевна могла бы открыться Ханову, дает он и массу причин понимать, что это и невозможно, и нежеланно. Он пьянчуга, лоботряс и давно не в том возрасте, когда такое можно исправить. Ни Марья Васильевна, ни кто другой ему, похоже, не интересны. Наверняка у него была уйма возможностей жениться и раньше, но он не стал. А Марья Васильевна еще и в некотором роде гордячка. Даже оценивая его, она, как нам кажется, прикидывает, что сойдись они, Ханов оказался бы тем еще разочарованием. И все же. У Чехова Марья Васильевна все же совершает нечто приятное. Она слышит шум удалявшейся коляски и внезапно желает думать о красивых глазах, о любви, о том счастье, какого никогда не будет. Она вновь размышляет о том, каково это – быть ему женой, на сей раз не сестрой. Она уже исключила эту возможность всего несколькими абзацами ранее. Но мысли об этом возвращаются. Быть женой? Буёк ее сердца все всплывает и всплывает к поверхности. И это печально. Ее ум возвращается к Ханову не потому, что он прекрасный малый или родная душа, а потому что первое – больше вокруг никого, в смысле в ее мире. И второе – слишком уж остро ее одиночество. Она одинока, он под рукой. Он под рукой, и пусть в общем-то не одинок, помощь ему, судя по всему, не повредит. Но если вам хоть раз доводилось сводничать, вы знаете, что даже два чрезвычайно одиноких человека по-прежнему держат ту или иную планку. Нельзя решать за них. В нашем случае Марья Васильевна и Ханов уже высказались. Не таковы их обстоятельства. Двое людей, созревших для любви, внезапно сталкиваются впервые. Они таковы. Двое людей, не очень-то созревших для любви, если предстояло им быть вместе, они бы уже сошлись много лет назад, сталкиваются не впервые. Никто не ожидает, что между ними что-то произойдет, а если бы произошло, показалось бы несколько странным. В долгом абзаце на шестой странице Марья Васильевна отвечает на свой же вопрос «быть женой», с безрадостным пересказом своей жизни, как она есть. Снег, грязь, бесприютность, комнатушка, головные боли, изжога, постоянная необходимость собирать деньги. Жизнь эта унизительная, от которой Марья Васильевна постарела, огрубела. И пусть держится почтительно, никому она не нравится, бедняжка. Почти на всем своем протяжении абзац сообщает: «Да чего нелепо даже и думать, что этот зажиточный человек решится жениться на такой тягловой лошади, как я». А затем в последней строке: В ее положении какой бы это был ужас, если бы она влюбилась, говорится нечто даже худшее. Да, она ниже его, но вдобавок ее жизнь со всеми ее тяготами не оставляет места для любви, даже если бы он заинтересовался. А он, судя по всему, не заинтересован. Эйнштейн как-то раз сказал: «Ни одна достойная задача не решается в той же плоскости, в какой возникла». Рассказ только что ушел из той плоскости, где возник, освободившись от Ханова как возможного противоядия одиночеству Марьи Васильевны. Что же дальше? Рассказ можно мыслить как систему передачи энергии. Есть надежда, что энергия производится на первых страницах, и в дальнейшем фокус состоит в том, чтобы эту энергию употребить. Марью Васильевну создали несчастной и одинокой, и с каждой следующей страницей она делается все более несчастной и одинокой. Вот какую энергию произвел этот рассказ, и теперь должен ее задействовать. Есть в мыслях Марьи Васильевны остаточные признаки того, что против пробного шага со стороны Ханова она бы не возражала. Она считает старого знакомца пригожим, привлекательным и ощущает порыв спасти его от него же самого. И пусть рассказ сообщал нам, что отношения эти маловероятны, сегодня это не произойдет, потому что это не происходило прежде. Мы все еще болеем за то, чтобы это произошло. Мы болеем за Марью Васильевну. Мы хотим того же, что и она. Мы хотим, чтобы ей не было так одиноко. Энергия этого рассказа копится в наших надеждах на то, что Марья Васильевна отыщет некое облегчение. Чехов на этих первых пяти страницах соорудил дверь и намекнул нам, что желает припроводить нас за нее. Над той дверью табличка. Ханов мог бы облегчить одиночество Марьи Васильевны. Всякий раз, уловив ее одиночество, мы с надеждой поглядываем на ту дверь. Теперь же эту дверь захлопнули и заперли. Или она вообще исчезла. Устранив Ханова, Чехов отменил очевидную и ожидаемую развязку. Рассуждая практически, кто знает, как Чехов пришел к этому решению. Но мы видим, что он сделал. Избавился от Ханова. Теперь нет никакой опасности, что рассказ далее двинется простым путем. Этот важный сказительский прием можно было бы назвать избегание ритуальной банальности. Если отказаться от бросовой версии нашего рассказа, явит себя, предполагаем мы с надеждой, вариант получше. Отказаться от бросовой версии значит совершить де-факто прорыв к качеству. Уж во всяком случае мы не стали делать то самое. Допустимо помыслить вот как. У Чехова уже есть преимущество наших надежд на романтическое развитие событий между Марьей Васильевной и Хановым. Мы заранее вообразили себе это развитие, а потому двигаться в эту сторону Чехову незачем. Он может отправиться мимо этого варианта к тому или иному дальнейшему решению. Предположительно более сложному, автор в силах навязать свою игру, так сказать, просто убрав Ханова из повествования. Если бы у вас на кухне стояла большая ваза с конфетами, и питались бы вы только ими, заставить себя есть что-то другое можно было бы, например, выкинув конфеты. Пытаясь втолковать это представление своим ученикам, я вспоминаю те браслеты, какие мы носили в конце 1960-х, когда я учился в начальных классах. Фенечки, как называли их мы, милые, славные, начинающие хиппи в Большом Чикаго. Насаживаешь на леску бусинку и тащишь ее до узелка на другом конце лески. Так освобождается место для следующих бусинок. Также и в рассказе. Надо проталкивать к узелку все новые и новые бусины. Если вы знаете, куда рассказ направляется, не стоит жадничать. Пусть он движется без промедления. Что дальше? Что предпримете следом? Вы выдали свое великое откровение. Именно. Зачастую сомневаясь в том, что у нас действительно есть в руках история, мы придерживаем что-то, опасаемся, что больше ничего-то у нас и нету. И в этом может быть некоторый обман. Выдать то самое. Жест доверия, какой вынуждает рассказ вытянуться во фрунт. И вы как бы сообщаете ему: «Давай-ка, выкрутись поинтересней. Раз уж я не позволил тебе твою уловку, твое первое попавшееся решение, у тебя наверняка получится». Представьте себе рассказ, который в последних строках своих открывает нам, что рассказчик был все это время парализован и просто не счел нужным об этом упомянуть. Представьте себе рассказ, в котором ближе к концу рассказчик оказывается не человеком, гуляющим по зоопарку Линкольн-парк, а тигром в нем. Но все намеки на это тщательно замаскированы, чтобы усилить само воздействие открытия. Остальные звери зовут его Мел, разговаривают с ним о белых носках и так далее. Чикаго Уайт Сокс. С 1893-го чикагская профессиональная бейсбольная команда. Произведение искусства трогает нас искренностью, и эта искренность проявляется и в языке, и в форме, и в нежелании скрывать от нас что бы то ни было. Дилеммы Марьи Васильевны по-прежнему никто не отменял. Ей одиноко и скучно. Отменив простейший выход из положения, Ханова, Чехов придал своему рассказу больше дерзновения. На первых страницах рассказ сообщал: «Жил-был одинокий человек». Мог бы продолжить вот так. Не чудесно ли это? Одинокий человек встретил другого одинокого человека, и теперь оба не одиноки. Отказавшись двигаться в эту сторону, рассказ теперь берется за вопрос поглубже. А что, если одинокий человек не обретает никакого выхода из своего одиночества? И вот тут, по-моему, рассказ начинает казаться чем-то большим. Он говорит: «Одиночество действительно значимо, и выбраться из него некоторым из нас непросто, а иногда выхода нет совсем». Нам есть дело до Марьи Васильевны. Мы надеялись, что Ханов ей поможет, а он вдруг исчезает. Что же дальше?